Через стеклянные двери зала входила группа подростков, одетых в вечерние костюмы. Космополитический состав компании бросался в глаза. В ней были два перса с черными жгучими бровями, которые дугами сходились на переносице. Желтовато-бледный, с болезненного цвета лицом индийский раджа, худощавый блондин-скандинав, который шествовал так, будто привык, что все остальные должны непременно пристраиваться следом за ним. Среди новоприбывших были и два самых заметных в этом потоке ученика Ле Морне. Невообразимо богатый Гюнтер Бекс и принц Садруддин, младший сын Ага-хана. Пока эта группа не спеша двигалась по залу и рассаживалась за столиками, шум в зале внезапно стих. Подобная многозначительная тишина всегда предшествует появлению королевской особы. Головы всех присутствующих повернулись к входной двери. Там стоял принц Абдулла, почетный гость бала, прямой и чопорный, как будто он принимал военный парад. Притворно скромно опираясь на его руку, в облаке сверкающего серебристо-серого тюля рядом с ним плыла по ступенькам Пейган. Кейт уже совершенно откровенно флиртовала с Ником, чувствуя себя с ним в полной безопасности. Ровно в полночь с потолка в зал опустилось множество розовых и белых надувных шаров, а всем присутствовавшим в зале дамам преподносили по золоченой пудренице, сделанной в форме сердечка, и по розовой на длинном стебле розе. По залу начали бросать серебряный серпантин, и всякие формальности были окончательно позабыты. Кейт не могла больше выносить этого веселья и снова направилась в туалет, но по дороге ее перехватил Ник, который, хотя он и был на работе, немного выпил. «Послушай», — зашептал он, — «мы тут оба с тобой одиноки. Джуди не хочет иметь со мной ничего, для нее я только друг. Сегодня она даже разговаривать со мной не хочет. Мне так одиноко и тошно. Ты мне нужна, Кейт», — сказал он прямо. «Кейт, милая, пойдем ко мне в комнату». Кейт удивлялась самой себе, что она раздумывает над подобным предложением. После того, как ее отвергли, ей особенно хотелось ощутить себя в теплом объятии мужских рук. «Не знаю», — задумчиво проговорила она. «А как мы это устроим? Будь среди первых, когда начнете садиться в автобус, а потом незаметно выскользни через заднюю дверь, пока учительница будет еще пересчитывать сидящих около передней. Договорись с Пейган, чтобы она ночью тебя открыла». Кейт выглядел такой несчастной и заброшенной, что Ник рискнул и обнял ее. «Ладно, попробую, но ничего не обещаю. Все будет зависеть от Пейган». Она вернулась в зал и посоветовалась с Максиной, которая держалась несколько нетвердо после двух бокалов шампанского. «Пьер тоже хочет, чтобы я осталась», — сказала Максина, явно горевшая желанием поступить именно так. «Он тебя отвезет в то шале, где живет их команда? Нет, он заказал номер здесь, просто на всякий случай». На Кейт сообщение произвело большое впечатление. «Господи, это же какие деньги! И даже без предварительной договоренности! А почему бы нам и в самом деле не остаться?» Подруги посмотрели на Пейган, которая в это время танцевала с видом настоящей принцессы. «А Пейган не захочет остаться, как ты думаешь?» «По-моему, она не отважится». Подружки помахали через зал Пейган и снова устремились в туалет. «Остаться?» — воскликнула Пейган. «Да как же я могу остаться? Об этом же все узнают. Я вам открою в 5 часов, только, бога ради, не опаздывайте». Ровно в час Кейт и Максина уселись в автобус прямо перед Пейган, которая нарочно устроила около двери небольшое представление, приподнимая юбку, чтобы забраться на ступеньку, и громко высказывая свое недовольство. Пейган преуспел настолько, что чуть было не столкнула учительницу в канаву, а Кейт и Максина тем временем выскользнули в заднюю дверь. Кейт помчалась назад в «Империал» и бегом поднялась по черной лестнице на 6-й этаж, где ее дожидался Ник. Они быстро прошли по коридору до служебной лестницы. Оказавшись, наконец, в безопасности в своей комнате, Ник обнял Кейт, потом расстегнул ее неуклюжее твидовое пальто. Кейт весело вспрыгнула на краешек кровати, которая громко заскрипела. Ник мягко привлек ее к себе, прижал ее голову к своей груди и стал мягко гладить ее по волосам. Он гладил долго, пока не почувствовал, что ее тело расслабилось. Тогда он принялся целовать Кейт волосы, щеки, но не в губы, пытаясь как бы показать тем самым, что не хочет кого-то или что-то предавать. Через какое-то время, однако, Кейт подтянулась немного вверх, притянула к себе его лицо и прильнула к его губам. Со стоном, позабыв про все на свете, он впился ей в губы и стал целовать со всей нерастраченной страстью своих 18 лет, и со всем тем напряжением и болью, что накопились за последние 8 месяцев. Казалось, их поцелуй длился не меньше получаса. У него не было даже сил на секунду отпустить ее. Он утонул в запахе и теплоте ее тела, которые чувствовались даже через кремовое платье и ставты, с каждой минутой сминавшиеся все сильнее. Потом платье оказалось на полу, и Ник уже нежно целовал ее груди. «Давай под одеяло», — пробормотал он, но теперь уже Кейт не хотела кого-то или что-то предавать, и они так и остались лежать сверху на сбитых и перепутанных простынях, полураздетые, сплетя руки и ноги, извиваясь и постепенно сбрасывая с себя еще оставшиеся одежки, пока, наконец, Ник не оказался торжествующий, совершенно голый, сверху на истомившемся от желания теле Кейт. «Странно, что-то не так», — подумала Кейт, попытавшись одной рукой погладить Ника внизу. У нее осталось впечатление, будто Ник уже все сделал. Когда она дотронулась до него, Ник вспыхнул, поцеловал ее с прежней страстью, но отодвинулся от ее опущенной руки. Через 10 минут Кейт снова потянула к нему. Ей захотелось ласкать его так, как ее научил Франсуа. Она хотела почувствовать уверенность в том, что сдала какой-то непонятный ей самой экзамен. Она ощутила у себя в ладони что-то влажное, похожее на небольшой мешочек, но Ник снова убрал ее руку. Оба почувствовали себя как-то неудобно. Ни один из них не знал, что же дальше делать. В приступе отчаяния они обнялись и плотно прижались, как друзья, согревая и утешая друг друга в своих объятиях. Но обоим было очень грустно. Максина, хрустя сапогами по снегу, торопилась навстречу Кейт, которая стояла под фонарем, дрожа от холода. На улице лежали синие ночные тени. Не говоря друг друга ни слова, девочки взялись за руки, хорошо, что на них были теплые варежки, и побежали к школе. Подойдя к задней двери, они тихонько постучали в нее. Дверь широко и резко распахнулась. За ней стояла разъяренная, кипевшая негодованием сестра-хозяйка, облаченная полностью в свою дневную форму, чем-то напоминавшую матросскую. «Хороша парочка!» — закричала она. «И вам не стыдно? Немедленно к директору!» Мсье Шарден, одетый в шелковый ночной халат каштанового цвета, в гневе мерил взад-вперед шагами кабинет. Пейган, бледная и молчаливая, сидела в кресле, нервно вцепившись в подлокотники. На ней был старый халат из верблюжьей шерсти, чем-то похожий на монашескую рясу, и с разрезами в тех же местах, что бывают на рясах, но перехваченную в талии пурпурным атласным поясом. Выглядела Пейган очень неважно. Растрепанная сестра-хозяйка разбудила ее в 3 часа утра, звонила мать Пейган. Утром с дедом, когда он был в конюшне, произошел тяжелый сердечный приступ, и после обеда он скончался. Пейган предстояло немедленно возвращаться в Англию. Проходя через комнату Кейт в смежную комнатку, чтобы разбудить Пейган, сестра-хозяйка обратила внимание, что ни Кейт, ни Максины в постелях нет. Пейган, хоть и была ошеломлена сообщением о смерти деда, ничего не сказала. И сейчас, когда девочек вводили в кабинет, Пейган, чтобы дать им понять, что она их не выдала, подняла на них глаза и спросила: «И где же вы были? В Гринго?»